17.3. Общественное благо. Мы убедились, что внешние воздействия создают трудности на рынке, и это иногда оправдывает государственное вмешательство. Нужно ли государству заменять частные фирмы в роли производителя товаров и услуг? И если нужно, то в каких случаях? В данном разделе мы опишем условия, при которых рынок частных предпринимателей может как вовсе не обеспечить производство товара, так и неправильно установить цену на производимые товары. Общественные блага обладают двумя характерными особенностями. Они неконкурентны и они неисключаемы. Блага являются неконкурентными, если при любом заданном уровне производства предельные издержки для дополнительного потребителя равны нулю. Для большинства благ в частном секторе предельные издержки производства большего объема благ положительны, но по ряду благ дополнительные потребители не увеличивают издержек. Рассмотрим использование скоростного шоссе во время незначительного транспортного движения. Так как шоссе уже существует и на нем нет пробок, дополнительные издержки проезда по нему равны нулю. Или другой пример – использование маяка. Когда он построен и введен в эксплуатацию, дополнительное судно ничего не прибавляет к эксплуатационным расходам. Страница 505. Конечно, большинство благ конкурентно в потреблении. Например, когда вы покупаете какую-то мебель, исключается возможность купить ее еще кем-нибудь. Таким образом, мебель – товар конкурентный. Конкурентные товары распределяются среди отдельных лиц. Неконкурентные товары должны быть доступны каждому, независимо от возможности отдельного лица оплатить их потребление. Благо является неисключаемым, если люди не могут быть исключены из сферы его потребления. Как следствие этого трудно или невозможно назначить плату за пользование неисключаемыми благами. Ими можно пользоваться без прямой оплаты. Одним из примеров неисключаемого блага служит национальная оборона. Если нация обеспечила систему обороны, все граждане пользуются ее плодами. Неисключаемые блага не обязательно общенациональны по своему характеру. Если администрация штата или города проводит программу борьбы с сельскохозяйственными вредителями, выигрывают все фирмы и все потребители. В сущности, было бы невозможно лишить отдельно взятого фермера тех преимуществ, которые даст эта программа. Большинство благ, конечно, являются исключаемыми. Автомобили, например, исключаемы и конкурентны. Если магазин продает новый автомобиль одному потребителю, тогда он исключает возможность других лиц купить данную машину. Некоторые блага исключаемы, но не конкурентны. Например, в период неинтенсивного движения проезд по мосту не конкурентен, так как появление дополнительной машины не скажется на скорости других автомобилей. Но проезд по мосту является исключаемым, потому что его владельцы могут запретить пользоваться этим мостом. Другим примером служит телевизионный сигнал. Как только сигнал передан в эфир, предельные издержки телепередачи, доступные другому пользователю, составляют нуль, и поэтому благо неконкурентно. Но передача сигналов исключительна, так как скримблирование сигнала и установление кода, позволяющего дескримблирование, дает возможность компании ограничить число потребителей. Ряд благ является неисключаемыми, но конкурентными. Воздух является неисключаемым, но может быть конкурентным, если выбросы в атмосферу, производимые одной фирмой, имеют вредное воздействие на качество воздуха и на способность других в полной мере пользоваться им. Океан или большой водоем неисключаемы, но рыболовство на них конкурентно, потому что чем больше рыбы поймано одними, тем меньше ее остается другим. Страница 506. Общественные блага, исключающиеся как неконкурентными, так и неисключаемыми, приносят выгоду людям при нулевых предельных издержках. Ни один человек не может быть исключен из пользования ими. Классическим примером общественного блага служит национальная оборона. Система обороны неисключаема, как мы видели, но она и неконкурентна, так как предельные издержки на ее обеспечение одному дополнительному человеку равны нулю. Маяк, упомянутый ранее, также представляет собой общественное благо, потому что он не конкурентен и не исключаем, так как весьма сложно назначить кораблям плату за преимущество от пользования им. Список общественных благ куда короче, чем тех, производство которых обеспечивается государством. Многие общественные блага либо конкурентны в потреблении, либо исключаемы, либо и то, и другое. Например, обучение в средней школе конкурентно в потреблении. Существует положительные предельные издержки при обеспечении образования для одного дополнительного ребенка, так как остальным детям уделяется меньше внимания по мере увеличения числа учеников в классе. Аналогичным образом, назначение платы за обучение может исключить возможность некоторых детей получить образование. Общественное образование обеспечивается местными властями, потому что влечет за собой положительные внешние эффекты, но не из-за того, что является общественным благом. Наконец, рассмотрим управление национальным парком. Широкая общественность может быть исключена из пользования парком, то есть из процесса потребления, путем повышения платы за вход и за право разбить палаточный лагерь. Пользование парком является также платным. Проезд по парку дополнительной машины может снизить пользу, получаемую остальными. Страница 507. Эффективность и общественные блага. Как мы уже показали, эффективный объем производства товара индивидуального потребления определяется сравнением предельной прибыли от производства дополнительного товара с предельными издержками производства этого товара. Эффективность достигается тогда, когда предельная прибыль и предельные издержки равны. Тот же принцип применим и к общественным товарам, но метод анализа при этом иной. У товаров индивидуального потребления предельная выгода измеряется выгодой, получаемой потребителем. Рассматривая общественные товары, мы должны ответить на вопрос, как оценивает каждый человек дополнительную единицу продукции. Предельная выгода получается сложением этих оценок, сделанных всеми людьми, пользующимися этим товаром. Эффективный объем производства общественного товара достигается в том случае, если сумма этих предельных выгод равна предельным издержкам производства. Рисунок 17.8 показывает эффективный объем производства общественного товара. D1 представляет собой спрос на общественный товар одного потребителя. D2 – второго потребителя. Примечание диктора. Далее на странице 507 следует рисунок 17.8. Эффективный объем производства общественного товара. Конец примечания. Страница 508. Каждая кривая спроса показывает нам предельную выгоду, получаемую потребителем для каждого объема выпуска продукции. Например, когда имеется 2 единицы общественного товара, первый потребитель готов платить $1.5 за товар, и $1.5 составляет предельную выгоду. Аналогичным образом, у второго потребителя предельная выгода равна $4. Чтобы подсчитать сумму предельных выгод обоих потребителей, мы должны сложить обе кривые спроса по вертикали. Например, в том случае, когда объем выпуска продукции составляет 2 единицы, мы прибавляем предельную выгоду $1.5 к предельной выгоде $4, чтобы получить предельную общественную выгоду $5.5. Когда такой расчет проводится для каждого объема производства общественного товара, мы получаем совокупную кривую спроса на общественный товар D. Эффективным объемом выпуска продукции является такой, при котором предельная общественная выгода равна предельным издержкам. Это происходит на пересечении кривых спроса и предельных издержек. В нашем примере предельные издержки равны $5.5, и 2 единицы представляют собой эффективный объем производства. Чтобы увидеть, почему 2 единицы являются эффективным объемом производства, рассмотрим, что произойдет, если производится только 1 единица продукции. Предельные издержки остаются $5.5, но предельная выгода приближается к $7. Так как предельная выгода больше предельных издержек, мы видим, что произведено слишком мало блага. Аналогичным образом, предположим, что было произведено 3 единицы продукции. Теперь предельная выгода около $4, меньше предельных издержек $5.5, и производится слишком большое количество блага. Только тогда, когда предельная общественная выгода равна предельным издержкам, общественное благо производится эффективно. Общественные блага и трудности на рынке. Предположим, что вы предприниматель, который подумывает о программе уничтожения комаров в округе. Вы знаете, что программа более ценна для жителей, чем $50 000 издержек на нее. Страница 509. Сможете ли вы получить прибыль, осуществляя программу частным образом? Вы могли бы завершить программу с нулевой прибылью, если бы назначили плату в $5 с каждой из 10 тысяч семей, проживающих в округе. Но вы не можете заставить их платить, не говоря уже о том, чтобы установить такую систему, при которой с тех семей, которым спасение от комаров дороже, чем остальным, вы взимали бы большую плату. Проблема заключается в том, что уменьшение количества комаров – неисключаемое благо. Его невозможно обеспечить, не принося пользы всем. В итоге у семей нет стимула платить за программу столько, сколько она действительно стоит им. Люди действуют, как пассажиры-зайцы, понимая ценность программы и ее пользу для себя, но не платя за нее. При потреблении общественных благ присутствие таких зайцев создает трудности или невозможность эффективного обеспечения товарами посредством конкурентного рынка. Вероятно, если бы с программой было связано меньше людей и сама программа была бы относительно недорогой, все семьи согласились бы добровольно оплатить свою долю расходов. Однако, когда программа охватывает много семей, добровольно-личные соглашения обычно нереальны, и эффективное производство общественного блага должно субсидироваться или обеспечиваться государством.